Философия Мартина Хайдеггера, как сказал один из его биографов, не является ни религиозной, ни атеистической. Она просто описывает мир, в котором Бог отсутствует. Это отсутствие Бога, что вовсе не означает его отрицание, весьма характерно для европейского экзистенциализма в целом. Габриэль Марсель – исключение. Ницше, один из предшественников современного экзистенциализма, говоря о своем времени, употреблял обычно выражение «сумерки богов». Он имел в виду, как и Шпенглер, закат европейской культуры, ее естественный конец. Хайдеггер, живший в нашем новом мире, предсказанном и предчувствованном Достоевским, Соловьевым и Ницше, называл наше время «ночью мира». Главная задача, которую поставил перед собой этот великий мыслитель, было объяснить феномен человеческого существования через лежащее в его глубине бытие. Или, выражаясь более простым языком, объяснить человека через мыслителя. Я здесь не буду входить в обсуждение, собственно, философских идей Хайдеггера, ибо, как уже было сказано, в этой серии передач основное внимание направлено на то, как философ нашего времени реагирует на наше время. И очень существенно понять, особенно в случае Хайдеггера, что в такой реакции на время человек в философе играет не меньшую роль, чем философ. Но Хайдеггер, по-видимому, на самом деле верил, что философия, то есть абстрактное теоретическое мышление о бытии, может вернуть человека к его собственной сущности, к утерянной почве. И эту веру он не потерял, несмотря на страшную атмосферу насилия и бессмыслицы гитлеровской Германии, и несмотря на те тоже страшные компромиссы, на которые пошел он сам в этой атмосфере и с этой атмосферой. Здесь я расскажу только о двух идеях Хайдеггера, имеющих прямое отношение к общей реакции философа на наш век и изложенных им в замечательной книге «Бытие и время». Это идея смерти и идея истории. В основу хайдеггеровского понимания смерти положен анализ смерти Ивана Ильича Толстого. «В отношении смерти, — говорит Хайдеггер, — могут существовать как бы две позиции. Одна, когда человек видит смерть извне, с расстояния, с дистанции, как бы на самом деле она ни была к нему близка, и как бы мучительно он ее не страшился. Человек может думать о ней как о спокойном конце своего долгого пути, или как о бездне, развернувшейся у его ног в каждый данный момент. Но пока он будет думать о смерти как о внешней возможности или необходимости, социальной, биологической, даже религиозной, он не ухватит ее реального бытийного смысла. Другая позиция человека – это когда он как бы вселяет смерть в себя, превращает ее, свою смерть, из абстрактной и отдаленной возможности в часть самого себя, в часть, которая живет с тобой живым. Смерть превращается в своего и твоего собственного внутреннего ангела смерти. Только тогда человек становится действительно свободным не только в отношении смерти, но и в отношении к жизни. Он становится аутентичным, равным самому себе. Это то, чем в самые последние моменты жизни и стал Иван Ильич у Толстого. Человек тогда перестает быть членом общества или биологическим организмом, или членом семьи, или чем угодно. Он точно знает, это моя смерть. Никто не может умереть за меня, и я могу умереть только за себя. Главное, что при таком внутреннем ощущении смерти человек начинает освобождаться от ужаса перед пустотой, перед ничто, перед конечностью своего бытия и бытия вообще, как он его понимает. Хейдеггер считал, что именно это ощущение, глубинное чувство конечности себя и всего окружающего, не смертности, то есть конечности во времени, но конечности равно во времени и пространстве, оно и делает человека почти всегда несчастным. Если для Гегеля и Маркса человек есть существо историческое, потому что он принимает участие в безличном историческом процессе, потому что он принадлежит к истории, то для Хейдеггера, напротив, каждый отдельный человек психологически и сущностно историчен. Он все равно сознательно или бессознательно, отчетливо или смутно, но всегда ощущает свое бытие как историческое. И только из-за этого отдельного человеческого ощущения мы можем говорить об истории вообще, а не наоборот. Сам Хейдеггер понимал себя как продлевателя, продолжателя исторической линии западной философии. В этом отношении он был значительно скромнее Гегеля, который считал себя ее завершителем, или Маркса, который внутренне был совершенно уверен в том, что его учение есть шаг вперед к полному завершению не только политэкономии и философии, но и вообще истории. Хейдеггер решительно исключал из своего мышления такую необходимую, равно для Гегеля и Маркса, идею, как исторический прогресс. Он считал, что история, по крайней мере, как она видится и мыслится на Западе, есть история падения человеческого бытия. Или, что иногда трудно отличаемое от бытия, падение понимания человеком своего бытия. Падение, по Хейдеггеру, происходит очень давно. Оно началось с древних греческих мыслителей, которые уже отделяли, изолировали вещи от их почвы. Разные бытия от одного бытия. Это было необходимо и ради ясности, открытости, так сказать, публичности понимания. В этом Хейдеггер заметил замечательную черту всей европейской линии развития, то есть падения философии. Истина — это то, что не только может, но и должно быть раскрыто. Так всегда считали европейцы. Сам наш язык говорит об этом в таких выражениях, как «открыть закон», «обнаружить», «вскрыть закономерности» и так далее. Но в том-то и дело, что для того, чтобы открыть истину, надо сделать с вещами что-то такое, от чего человек проигрывает в своей сущности, в своем бытии и даже в своем реальном существовании. Он деградирует не только мыслительно, но и человечески. В жертву открытости, понятности и общедоступности истины приносится проникновение вглубь бытия, приносится полнота мышления и полнота жизни. Падение и заключается в том, что человеку на самом деле истина нужна для внешнего и общего потребления, для целей цивилизации и культуры, для успеха и счастья, а не для обратного движения к бытию, как к своей родной вечной почве. Хайдеггер видит в человеке философа и мыслителя, и в этом отношении он был, пожалуй, последним философом западной традиции. Остальные, как Сартр, уже прямо обращались к человеку. Философ стал для них исключением, иногда даже досадной помехой.